Несмотря на эти мелкие происшествия, приготовления к празднику шли своим чередом. Как-то незаметно наступил вечер. Джинглики разбрелись по своим домам. Однако они совершенно позабыли о роботе-снегодуве, который стоял на главной площади, и изо рта у него все еще валил снег. Снег все шел, шел, шел. Он падал все сильнее и сильнее. Вскоре снегопад перерос в метель, а потом и вовсе превратился в настоящую снежную бурю. Не прошло и пары часов, как Джингл-Сити окончательно замело. Город исчез под толстым снежным одеялом. Он стал похож на снежную равнину с небольшими холмиками вместо домов. И только большущая, наряженная елка высилась над сугробом на центральной площади.